Миссис Бентри и мисс Марпл расположились в столовой. Ну что, Джейн? Это происшествие наверняка вам что-нибудь напоминает, не так ли? Нет, право же нет. Пока ничего похожего не припомню. Я в полном недоумении. Что этой девушке понадобилось в библиотеке Артура? Пелк утверждает, что окно было взломано. Может быть, она из шайки грабителей? Одета не для ночного грабежа. Да, вы правы. Скорее для бала или какого-нибудь торжества. Но ничего подобного не устраивалось у нас в окрестностях. Ну, пожалуй. Выкладывайте, Джейн, что у вас на уме? Просто подумалось... О ком? О Безиле Блейке. Ну уж нет. Я ведь знакома с его матерью. Ваши чувства вполне понятны. Селина Блейк такая достойная леди. На ее газонах восхитительные бордюры. А на черенки редких растений она тратит уйму средств. И все-таки... Ходило немало слухов. Знаю, знаю. Артур зеленеет, когда слышит имя этого шалопая. Он так ему нагрубил. О, привык ко всему относиться чересчур легкомысленно, как, впрочем, большинство современной молодежи. А в ванночке он выглядел таким прелестным младенцем. Да. Воскресная газета приводила фотографию известного убийцы Шевио, когда тот был ребенком. Очень мил. Но, Джейн, вы же не подозреваете, что именно он? Нет, нет, нет, нет, милая, и в мыслях не держу. Поспешные заключения не в моих правилах. Просто один из вариантов появления разодетой девицы. Ведь Сент-Мэри-Мид такая глушь. Она могла быть гостьей лишь... Безила Блейка. Он постоянно устраивает вечеринки, к нему наезжают из лондонских киностудий. Помните «Дебош» в прошлом июне? Вопли, песни, адских грохот. Видимо, все перепились. Миссис Берри рассказывала мне, что на следующий день вымела груду разбитых рюмок, а в ванной спала почти совсем голая. Женщина. Ну, наверное, из артисточек. Возможно, возможно. И потом мистер Блейк время от времени привозит на уикенд некую особу, платиновую блондинку. Но ведь это не она? Я в этом не уверена, потому что вблизи ее никогда не видела. Только когда она выходила из машины, да один раз в саду, за оградой виллы, она загорала в шортах и лифчике. Все нынешние молодые женщины с их косметикой и крашенными волосами, все на одно лицо. А вдруг, Джейн, вы правы? Хоть какая-то ниточка к разгадке. После осмотра трупа главный констебль оставил подчиненных заниматься их обычной работой, а сам уединился с хозяином дома в его рабочем кабинете. Послушайте, Бентри, мне необходимо докопаться до правды. Вы действительно не знакомы с этой женщиной? Ну, что вы? Ну, полно, старина. Я ведь не утверждаю, что вы ее задушили. Но как сбросить со счетов то, что она проникла именно к вам? Допустим, она забралась сюда незаконным путем, чтобы увидеть вас, а следом крался некий тип. Предположим, что это он и сотворил это дело. Все возможно. Вы понимаете, что я хочу сказать? Я ее в глаза не видел. Нечего предполагать не весь что. В таком случае все в порядке. Заметьте, я не собираюсь бросить в вас камень. Мы люди одного круга, а раз вы утверждаете... Разузнать бы, что этой женщине здесь понадобилось. Она не из местных, это очевидно. Нам необходимо узнать, что она тут делала. Откуда мне знать? Я ее не приглашал? Разумеется. Но она-то явилась. Жертва, скорее всего, приехала из Лондона. И, может быть, в сопровождении какого-нибудь молодчика. Вот только зачем было залезать в окно? Из Лондона, говорите? Вполне правдоподобно. В нашей глуши танцулик не бывает. Кроме как... Кроме? Кроме как у Безила Блейка. Это кто? Один юнец, связанный с кино. Сомнительная личность. Моя жена выгораживает его, но лишь потому, что воспитывалась в одном пансионе с его матерью. Меня всегда подмывает дать ему пинка под зад. Он живет в коттедже по дороге на Лэншем. Может быть, обращали внимание, этакая модерновая вилла. Устраивает вечеринки, на которые съезжается банда крикунов. А в конце недели обычно привозит какую-нибудь вертихвостку. То есть, молодую женщину? Именно. На прошлой неделе это была платиновая блондинка. Блондинка? Ну да. Однако, вы ведь не думаете? А почему нет? А почему нет? Все в пределах допустимого. И, кстати, отлично объясняет бальный наряд девицы глухой ночью в Сент-Мэри-Мид. Положительно, с этим молодым человеком следует повидаться, кое о чем спросить. Как его? Блейк? Безил Блейк. Я его сейчас застану дома. А что нынче, суббота? Вот он обычно и заявляется субботним утром. Немедленно отправлюсь туда.